листопада падает на меня. В городе магазинов я не нашла тебя. Витрины, реклама, телефон. Мегаполис — это полигон, где на прицеле лица новых секс-бомб.